уличный пес. Есть такие, которые кормят, есть и те, которые лают. Надо мной смеялось небо, подо мной кружилась земля. Смотри, в дверях стоит жизнь, входи, раз пришла. Пришла!